Эбби села рядом и взяла стакан рукой манипулятором. Боб с интересом рассматривал ее необычный протез. «Не думай, что за этим», — сказала Эбби, кивнув на свою руку, — «стоит какая-то трагическая история. Просто полезла в молодости, куда не следовало. Вот и получила многофункциональное устройство вместо кисти», — усмехнулась она. Поставила стакан и выпустила из большого пальца маленькую крестообразную отвертку. «Ух ты!» – восхитился Боб и сделал большой глоток из своего бокала. «Мне нравится». «Да, мне тоже», – подхватила Эбби, снова поднимая стакан. «Ну за знакомство». В момент, когда бокалы издали веселый приветственный звук, к столу подошел старенький клон с подносом еды и дополнительная порция чипсов для животного. Проговорил клон и выгрузил тарелки на стол. «Для какого животного?» – недоуменно переспросила Эбби. «Для нашей очаровашки», – быстро вступил Боб, – «ты ее тоже полюбишь. Единственный минус – прожорливая», – закончил Роберт, отрезал себе огромный кусок стейка и запихнул его в рот, стараясь быстро прожевать. Эбби аккуратно отпилила небольшой кусочек мяса, пользуясь ножом из манипулятора, и с удивлением посмотрела на Боба. «У нас, кстати, с тобой уже есть первое задание», – проговорил Роберт, моментально расправившись с едой. «Какое?» «Приехала в Тодом», — продолжил Боб. «С виду рухлить, думаю, и внутрянка требует ремонта. Хотя меня заверили, что машина надежная». Закончив с ужином, Боб с Эбби спустились в гараж, на другую стоянку, где были припаркованы машины постояльцев. Боб подвел Эбби к самому дальнему парковочному месту, на котором стоял весьма обшарпанный автодом квадратной формы. Одна из старых военных китайских разработок, заполнивших частный рынок после окончания Первой войны за ресурсы. Корпус машины был обит защитной стальной фиброй. В некоторых местах защита уже дала трещины, что проявилось на корпусе в виде глубоких темных борозд. И справа, и слева были крепления для дроидов, оборудованные кодовыми замками. Три лобовых окна с солнечными панелями над ними. Вышки с антеннами связи и выход от автономной системы производства кислорода располагались на крыше. Четыре оси с восемью колесами, рисунок которых напоминал колеса трактора «Беларусь». Диаметр колес, правда, был больше, 37 инчей. «Вот», — гордо проговорил Боб и похлопал транспортник по стальному корпусу. «Лучшее, что было на рынке за такую цену. Сколько вы за него отдали?» — спросила Эбби, подходя к машине и простукивая фибру скайкрафтовой рукой. 20 тысяч кредитов», — ответил Боб. «И это еще со скидкой». Торговался два дня. Эбби хмыкнула себе под нос и продолжила заниматься своим делом. Через пару минут мотор транспортника глухо загудел. Звук был неровным. Гул то усиливался, то становился тише. Эбби открыла капот и нырнула с головой в мотор, в прямом смысле этого слова. На невысокой тумбе, которую она подставила себе под ноги, осталась только нижняя часть ее тела. Когда женщина вылезла обратно, то все ее лицо было в пыли. Эбби звонко чихнула. «Старичком не занимались лет эдак 10», — сказала она, проведя здоровой рукой по лбу и размазав по нему пыль. «Нужно перебрать мотор, заменить все жидкости и фильтры. Для этого у меня есть все необходимые. А вот с герметичностью всей конструкции – большой вопрос. В некоторых местах не только фибра, но и корпус поврежден. И что с этим делать?» – растерянно спросил Боб, явно расстроенный тем, что покупка, которой он так гордился, по факту оказалась шляпой. «Есть два варианта», – деловито сказала Эбби. «Меняем только фибру и заделываем герметиком корпус. Или, делаем капитальный ремонт корпуса с заменой листовых пластин. Ну это, боюсь, обойдется 1008, не меньше». «Я за второй вариант», — сказал Боб, «но покажем расчеты Алексу». «А что со средой обитания?» — поинтересовалась Эбби. «Со средой обитания дела, как выяснилось, тоже обстояли не очень. Внутри автодома было три стареньких кровати с пружинистыми матрасами под замену, мини-кухня с плохо работающими розетками и отдельный отсек с двумя операторскими креслами, защитная крышка над которыми была не герметична и к тому же заедала. «Все приборы предоставь мне», — сказала Эбби, что-то подкручивая в электрощитке рядом с креслом. «А вот кроватями и обустройством быта сами занимайтесь. Я не по этой части. Еще же чипзика надо куда-то поселить», — пробормотал Боб и развел руками. Оценив пул работ, новоиспеченная команда Челоба отправилась в берлогу. Бобу не терпелось познакомить Эбби с чипзиком. К тому же карман горел от припасенного для него угощения. А Эбби хотелось, наконец, вживую познакомиться с Алексом. «Дебилы, млять, что же вы никак не научитесь?» Я с усталой злостью стащил шлем и уставился на Боба с Эбби, смотрящих на меня с открытыми ртами. «О, «Привет, Эбби. Секундочку, мне здесь надо закончить кое с кем». Залпом выпил банку энергетика, протер вспотевшую голову полотенцем, потянулся, сделав восьмерку позвоночником и, тихонько зарычав, надел шлем обратно. Глава 2. Пока подгружалась синхронизация, на секундочку запереживал, что может и не получиться. Ёкнулось немного, но через пару глубоких вдохов, картинка зажглась. Вот только рад ли я буду тому, что увижу. Я в серверной, чуть ли не в обнимку с батискафом. Ровный гул, воздух, вибрирующий от невидимого излучения. Но на меня не действует, волны обходят стороной, словно я камень, торчащий из воды. «Алекс, Алекс, что происходит?» Меня выкинуло, послышался тревожный голос Хаук, прозвонивший меня в берлоге. «Я излучатель включил, не переживай, вытащу вас». «Там Уэйд», потухшим голосом сказала девушка и всхлипнула. «Его тоже заберу». Я отключился и продолжил уже сам себе. По крайней мере, то, что от него осталось. Огляделся. На полу два тела, разобранные на части энигмовский защитник и черный самурай. Автор того винегрета, который он устроил в серверной. Скайкрафтовая катана оказалась очень действенным оружием. Жаль, себе забрать не получится. Уже деактивировалась. Я перевернул тело Риджа, разглядывая косую вмятину на шлеме. Это уже моя работа. Пришлось его вырубить на пути к излучателю, иначе мы бы не выстояли. Закрутилось сразу, как только я подтвердил Елизавете заказ на доставку. Закончил разговор, выключив видеосвязь, и уже увидел окружившие на стене, проникнувшие на склад. Обложили с двух сторон. Первыми ворвались два самурая, растворившись в тенях склада, а за ними отряд файтерс. Зяблик радостно пошел на контакт и тут же отлетел обратно с пробоиной в плече. А дальше началась куча мала. Каждый сам за себя и против всех. На огромном складе моментально стало тесно, рывки, выстрелы, свист клинков. То, что мы не договоримся, стало понятно еще до выстрела в зяблика. Самурай тоже выступил, прежде, чем уйти в маскировку, демонстративно бросил в центр зала голову третьего Риджа Энигмы. Ну, что же, это был ваш выбор. Я снова вернулся к отключившемуся дроиду, который сейчас уже не выглядел таким грозным. Не твой день, красавчик. Я активировал скаутган и упер ствол в подбородок, прямо под маску в форме ухмыляющегося демона. Мне добавилось немного опыта, а этот больше уже не встанет. Хотя, говорят, есть несколько скаймастеров, которые даже такое чинят. Пусть. Главное, не у меня за спиной, пока я буду отсюда выбираться. Вышел на склад и первым делом отыскал Хаук, которая как самая настоящая наседка до последнего защищала своего птенца. Сама тоже в подпалинах и вмятинах, но всяко лучше зяблика. К дыре от файтерс добавился еще косой, практически хирургический срез от самурая, отсекший Риджу левую кисть. Я поковырялся в пыли и подобрал запчасть, похожую на обычную латную перчатку. Вон тот меня обидел. Я выставил указательный палец перчатки в сторону застывшего оригинала файтерс. Хотя нет, этого я успел еще сам вырубить. Значит, вон тот и тот. Чувство юмора на грани, конечно, но как-то совсем одиноко было в вакууме излучателя. Из-за зяблика обидно, настолько он вдохновлен был этим отрядом. Не жалея патронов, законтролил всех. И на складе, и в коридоре, закончил, когда уже ни на кого было показывать пальцем. Вот не начали бы они, может и договорились бы. А так, минус 8 бойцов у легендарного отряда. Забрать с них удалось всего 4 ремонтных набора, остальные либо не запаслись, либо успели уже использовать. Но все равно ценно, тысяч по 5 такие стоили. Эх, чем круче оригинал, тем меньше всего с собой носит, все через активацию или в лучшем случае на дополнительных модулях, как у древних. Я прошелся по складскому помещению, забитому трухлявыми контейнерами и банками. Мне нужно как-то вынести отсюда ястребов и излучатель. Хорошо бы раздобыть какую-то тележку, или что-то подобное, куда их можно было бы погрузить. Стал рыскать по полкам, сбрасывая вниз все, что на них еще оставалось. Труха и пыль, ничего похожего на то, что мне было нужно, я не обнаружил. Попробовал целиком вырвать полку, но она только гнулась и рвалась. В растерянности побродил и по арсеналу. Решил оторвать от пола тумбу, на которой стоял компьютер. Но тумба, как и сейф, оказались неразборными, а целиком для моих целей не подходили. Пошарился еще немного по открытым комнатам и вернулся в техническое помещение. Тут мой взгляд упал на арахнида, а точнее, на его панцирь. А вот это можно попробовать. Подошел к крабу и взялся за передний край панциря. Уперся одной ногой в пол, а другой в морду краба и попытался оторвать панцирь от тела. Эгби бы сюда с ее рукой-манипулятором. Быстро бы превратила арахнида в функциональную тележку, но придется справляться самому. Наконец, при помощи клинка, ледоруба и арахнидовой матери панцирь поддался и отделился от остального механизма. Внутрянка чем-то напомнила старый ноутбук, куда плотно впихнута куча микросхем и прочих девайсов. А потом это все залили густым черным каучуком или какой другой горячей резиной, так что это не только влипло, но и спеклось. Выломать хоть какую-то целую деталь не получилось, масса крошилась, выпадая целыми кусками. Получилось что-то вроде ледянки. Ну, как говорится, на безрыбье и спина краба, тележка. Я вытащил из рюкзака трос, которым разжился после драки с фоггерами, и привязал его к панцирю. Взял Ариджахаук и вынес его в коридор, прислонив у выхода. Потом то же самое проделал с зябликом. Вернулся к батискафу, взялся обеими руками за корпус и попробовал еще раз приподнять. Легче он ожидаемо не стал, а до нового уровня мне совсем чуть-чуть не хватило. Кто знает, может, всего 0,5% повышения характеристик могли бы сделать меня сильнее. Ладно, попробуем с допингом. Распотрошил один из ремонтных наборов, впитывая дополнительную энергию, мысленно поплевал на руки и взялся еще раз. Чуть еще одного краба не родил, прямо на месте. И это не фигурально, система замигала перегрузкой и, смахивая лишние иконки, случайно провалился в раздел механика. Но, поскрипывая суставами, все-таки поднял батискаф и аккуратно, чтобы не грохнуть, спустил по стеночке, прямо на подставленную ледянку. По ощущениям в кресле еле выгнулся, и прислушался к вибрациям от излучения, а то вдруг я его с бесконтактной зарядки снял. «Хаук, ты на связи?» – спросил сначала по каналу дроидов, а потом переспросил по-человеческому. «Прием, Алекс, порви там всех этих уродов!» Вместо нее откликнулся зяблик, судя по голосу, уже успевший прилично выпить. «Очень тебя прошу, чтобы ни одна падла с этого склада не выбралась. Считай, уже. Хаук далеко?» «К бару пошла», — вздохнул Уэйд. «У нас тут поминки по моему Ариджу. Не грусти раньше времени, вытащу тебя. Может, и починим». Что-то много и быстро он успел в себя закинуть. Так что я выслушал слова благодарности, которые уже на второй пьяный круг пошли, и отключился. Так я действие излучателя не проверю. Перепроверил системные сообщения, нашел первое о поступающем излучении. Отмены не было, значит, ни пока ничего не сломал. Приободрился, впрягся, обмотав себя тросом, и попер. Каменный пол, конечно, не лучшее полотно для ледянки, но дело пошло. Сложнее было с лестницей, здесь уже не тянул, а заталкивал. Добрался до выхода, нагрузил сверху Ариджи и дальше потянул свою ношу. Я вспомнил все завалы и высоты, которые преодолел по пути сюда. Как все это проделать с обездвиженными Ариджами и агрегатом? Варианта выбраться отсюда было всего два. Либо лезть вверх по стене воронки, либо возвращаться тем же путем, каким мы сюда пришли. Все остальное, что предложила система, было еще дольше. Ну что же, города тоже не сразу устроились. Попер, радуясь, что Ариджу не нужны перерывы. Знай, только вливая энергию из пауэрбанков и ремонтных наборов. Можно и кристаллы Скайкрафта, но их откровенно было жалко. Разобрал несколько завалов. А вот в месте, где соединялись две стены, образуя наверху угольное ушко, пришлось уже воспользоваться буром. Закончив бурить, я разбросал куски пористой породы и протащил ледянку через проделанную дыру. Потом снова тащил, потом опять бур. Потом пришлось разгружать, тащить Ариджи отдельно, а излучатель отдельно. Чувствовал себя, как тот мужик в анекдоте с лопатой. Тот что, заитаскался. Через 4 часа я, наконец, выполз наружу и просто рухнул в мягкие хлопья снега, плотно нападавшие за то время, что мы были внизу. Зря я рассчитывал на то, что снаружи мне станет легче. Пористая структура сектора не давала панцирю нормально скользить, а нападавшая пыль еще больше тормозила движение, облепив его корпус. Ближайшие к воронке ворота были открыты, а встречающих не было. Это и понятно. Излучатель должен был вырубить здесь всех, как только я вытащил его на поверхность. Уверен, что дроиды во времянке тоже отключились. Извините, парни, скоро мы отсюда уедем, и я выключу эту штуку. Я толкнул дверь во времянку и застыл на месте. А дело-то было не только в излучателе. Все три дроида Нигмы валялись на полу, лишенные голов. Какие-то комплексы у этих самураев или действительно самый рабочий метод? Рядом с тем дроидом, который первым открыл нам дверь, лежал самурай, тот самый,

легко будет затеряться. Можно попробовать, я пожал плечами. Прекрасно, на лице Елизаветы появилась легкая, едва заметная улыбка. И еще момент, старайся не включать излучатель без лишней необходимости, это след, который легко отследить. После разговора с боссом Энигмы попытался вызвонить Хаук, но, похоже, ястребы уже не летают. Похозяйничал в их джипе, достал маскировку и, плотно прижав машины, развернул масксеть, выпустил крабов, пожелав им удачной охоты и скорейшего роста, а сам завершил синхронизацию. Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы. Снял шлем и потер руками слезящиеся глаза. Боб с Чипзиком храпели, каждый на своем месте. Был соблазн спуститься в гараж и навернуть стаканчик. Что-то мне подсказывало, что Эбби еще там. Но в таком случае одним стаканчиком я не ограничусь. За встречу, за успех, за выполненный заказ, за предоплату, за... Не, на такое сил уже не было. Поэтому я ограничился душем и заварной лапшой. Как же круто было съесть что-то, помимо батончика и суперфуда. Что-то, что имеет запах и вкус, да еще и горячее. Я с наслаждением заточил целый стаканчик и заварил себе еще один. Между поспать и поесть, победило последнее. С наслаждением цеплял вилкой закрученные макарошки, ложкой зачерпывал бульон. Насытившись, подошел к своей кровати и рухнул на подушку, не раздеваясь. «Дроид Сити, говорите?» «Ну что же, звучит, по крайней мере, интересно». Дальше я уже не помнил своих мыслей, просто провалился в долгожданный сон. Глава 3. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап начали. Синхронизировался с Ориджем и вылез из машины, выглядывая из-под маскировочной сетки, заваленной снегом. Так насыпало, что и масксеть не нужна, со стороны небось один сплошной снежный холмик. На радарах чисто, крабики спят. «Да», — протянул я, — «лентяй, так вы еще долго вырасти не сможете». Пока откапывался и убирал сеть, пробовал вызвать Хаук по всем каналам. «Доброе утро, мерзлота. Прием. Вы там как?» Сработал только обычный звонок. «Отвратительно», — раздался хриплый женский голос. «Что-то срочное. Пока зяблика не починим, отряд ястребов улетает в теплые края. Короче, дай поспать, а? 3 часа у тебя?» Я зевнул, заражаясь сонной волной от Хаук. «Доеду до аванпоста авангарда, скину вас на парковке. Спасибо». Послышался звук выпитой жидкости. «Буду в норме, но это не точно». Я проверил сцепку, убедился, что излучатель на месте и не спеша выехал на более-менее ровную поверхность. Запустил искорку в небо и, объезжая любые сигналы активности, покатил к аванпосту. Добрался без приключений, чуть не задремав от монотонного пейзажа и ровного укачивания, и, стараясь не привлекать особого внимания, припарковался в дальней части парковки за 2 здоровыми транспортниками Майтина. Отписался Хаук, чтобы выползала, и набрал Елизавете. «Я на месте». «Прекрасно, в гараже авангарда стоит твоя новая машина. Нашу оставь на парковке. Место 2А, ключ над правым передним колесом. С сегодняшнего дня ты сотрудник маленькой частной компании Liquids Limited. Документы внутри. Секундочку, проверю». Оглядываясь по сторонам, точно шпион какой-то, прогулялся до нужного места и увидел там что-то среднее между пикапом и мини-грузовичком. Старенький японец, не отличавшийся супертехнологичностью, но с хорошей проходимостью. На боку машины был нанесен логотип в виде стальной бочки, до краев наполненной красной жидкостью, а по кругу были нарисованы разного размера баллончики. Над всей этой красотой располагалась полустертая надпись «Заправим, покрасим, обновим». Нашел ключ на указанном месте, распахнул задние двери грузовичка и увидел, что машину перекупили сразу же с продукцией. Если, конечно, это не какая-то супер продуманная конспирация. Все пространство было забито коробками со стальными банками. Половину придется выкинуть, иначе вдоводил не поместится. Еще нужно как-то незаметно переставить излучатель. Сел в новую машину и осмотрел панель управления. Из опций, только автопилот, а от прежнего хозяина, болтающийся над зеркалом заднего вида фонарик в виде баллончика. И какая-то табличка, прилепленная к бардачку с изображением кусочка Скайкрафта и домика рядом. Надпись на ней была стерта. Возможно, реклама поселения или шахты. Все на месте. А что с прежним владельцем? Думаю, что уже где-то празднует выгодную сделку. Елизавета пожала плечами. Дальше, действуем, как договорились. Поезжай в соседний сектор, там присоединишься к каравану, который едет в Дроид-Сити. Билет на Liquids Limited уже оформлен, но ждать они не будут. Что везут? Новый антисептик, который защищает металлы от заразы. Там запас почти на целый город, поэтому и охрана будет соответствующая. Ясно, оперативно ученые сработали, интересно, РИП это или китайцы, но спросил я другое. Что-то известно уже по тем, кому лучше не попадаться на глаза. Файтерс в полном составе, но кто их наниматель, я пока не знаю. Елизавета загнула один палец, сначала потеребив красивое кольцо. Самурай, это один из боевых отрядов Dark Eyes Partners. А они кто такие? Название я уже слышал, только деталей тогда не было. Если коротко, то конкуренты, отозвалась Елизавета. Информации мало, в основном поглощают маленькие стартапы, а через подставные фирмы лезут в большой бизнес, бодаются и с Майтином и остальными корпорациями. При этих словах я вспомнил о совместном проекте Абрамова-старшего с Энигмой по производству клонов из Даркрона. За организацией теракта тоже стояли эти загадочные темные партнеры. Не знаю, были ли эти две истории связаны, или сейчас они охотились исключительно на бизнес Энигмы. Кто еще? Еще спецы из Frostsoft. Елизавета улыбнулась, будто это само собой разумеющееся. Но у них нет таких ресурсов, они больше хакеры и охотники за технологиями. В Дроид-Сити. Кому агрегат сдать? Позже скажу, нужно еще провернуть кое-что. Все, не зависай по дороге и своего ориджа лучше тоже не свети. Окей, придумаю что-нибудь. Я отключился и завел машину. Подъехал впритык к транспортнику Ястребов и начал перегружаться. Когда, наконец, приткнул излучатель к вдоводелу в самой глубине кузова, то поставил коробки обратно. Распахивать свой багажник перед каждым встречным я не собирался, но осторожность не помешает. Возможно, придется воспользоваться излучателем, но с той стороны к нему пробьюсь. Осмотрел все, пошатал кузов, вроде крепко и не звенит ничего. Надо прикупить кое-что и можно выдвигаться. Я прошел в мастерскую «Авангарда», которая находилась в соседнем блоке, и в соседствующий с ней небольшой магазинчик с запчастями. Задача – превратить прокачанного ассасина в древнего кастома, который колесит по мерзлоте, продавая краски и смазочные материалы. Выбор оказался совсем плохим, даже не сельский магазин, а скорее ломбард, в который парни из «Авангарда» несли то, что удалось найти в округе. Плюс штатное майтиновское починить сломанное или заменить потерянное, если не хочешь официальные рапорты писать. Так, типовая боевая броня «Авангарда» мне не подходит. Рядом висела какая-то китайская, но тоже похожая на ту, что производил Майтин. Чересчур блестящее и новое. Нужно что-то более аутентичное. Что-то конкретно ищешь? Обратился ко мне инженерный дроид, зашедший в магазин из мастерской. Да, ответил я, мне бы кастома усилить, но он немного постарше, а здесь все слишком современные. Не новое валяется в мастерской. Если интересно, пойди посмотри. Я прошел вместе с дроидом в соседнюю дверь, минуя пустой подъемник, оказался перед большим контейнером, больше похожим на мусорный бак. Думаем избавиться от этого хлама. Ты первый, кто им заинтересовался, бросил мне клон и отошел к верстаку, предоставив мне полную свободу копаться в мусоре. Чем я с удовольствием воспользовался, вспоминая свое голодное студенчество. Избаловались вы здесь все, а тут просто праздник какой-то. В итоге накопал не только старенькую броню, но и небольшого транспортного спота. По броне почти полный комплект. Шлем одной марки от разведчика, а плечевая составная броня, по типу кирасы с наплечниками от защитника. Но это ладно, мне только хохолок скайкрафтовой прикрытий, чтобы в окне транспортника кучей металла выглядеть. Броня на предплечье и бедра, плюс щитки на ноги, из третьего комплекта. Я разложил все на верстаке, любуясь полученным Франкенштейном. Великовато будет, но если подогнать, то выглядеть буду, как среднестатистический бродяга, только вступивший на путь покорения мерзлоты. Дополнительно прихватил несколько баллончиков с краской, серый и красный. Попробую красоту навести. Так, а теперь транспортный спот, небольшой ящик на колесах. Этакая смесь марсохода и робота-доставщика, которые уже в мое время пытались внедрять. 6 колес, большая батарея с навигационным модулем, блок маскировки и отпугиватель монстров, а сверху плоский контейнер с электронным замком. Средней надежности вещь, но все равно используют, особенно в отдаленных секторах. Грузоподъемность, насколько помню, около 100 кг, не фура, конечно, но руки освободит.

Еще полностью обновим кухню, чтобы не было этого старья», — продолжил Боб, указывая на столешницу с приборами. «И вот, для Чипзика, его собственная зона. Ты же понимаешь, что это утопия?» — спросил я Боба, уставившись на большой деревянный короб у стены, весь устеленный шкурками, где также стояли две миски, а к одной из стенок была приделана лесенка. «Неважно, он должен знать, что про него не забыли. Сюин тоже в восторге. Я ей фотку отправил. Показать тебе, что она ответила», — разошился Боб. «Нет, можешь просто рассказать». После того, как Боб все же зачитал мне в восторге Сюин по поводу содержания Чипзика, мы вытащили Эгби из мира моторов и коробок передачи и уселись в баре у Данди. «Когда поедем?» — спросил я, изучая меню на тему «И сейчас перекусите что-то с долгим сроком хранения в поездку взять. Через 3 дня все будет готово», — уверенно сказал Боб. «Что же отлично, нам еще прицеп нужен. По пути заедем на 42-ю, заберем агрегаты, там у меня новенькие припрятаны». Глава 4. В баре мы, конечно, засиделись. Было, что обсудить и что отметить, но я поставил будильник на 6 утра, адекватно его воспринял и через полчаса уже был готов синхронизироваться. Пива, может, и было вчера многовато, но чувствовал я себя довольно бодро. Организм с благодарностью отреагировал на возможность просто поспать 2 сутки подряд больше 6 часов. Быстро закинул в себя завтрак в виде яичницы и кофе и вошел в систему. Осмотрелся, деактивировал маскировку вокруг машины и уселся за руль грузовика. Прогноз погоды обнадеживал. По крайней мере, пока никаких буранов и ураганов не намечалось. Так что у меня были все шансы к вечеру добраться до нужного мне поселения. Хотя прогноз тут, штука условная. Я завел машину и поехал по широкой дороге. Пористые скалы закончились и поверхность, по которой скользили колеса, уже была относительно ровной. Правда, на одном из участков пришлось полавировать между глубокими колодцами, оставленными какими-то явно голодными и зубастыми червями, но сами монстры из-под земли так и не появились. Ход шлем и передавал данные об их присутствии где-то глубоко в подземных тоннелях. Далеко, справа, почти у самого горизонта маячила гора, которую я рассматривал вчера на спутниковых снимках в сети. Выглядела как огромный ледяной вулкан, на самой верхушке которого притаилось серо-голубое облако. Действительно, гора, прямо с большой буквы. Вероятно, самое высокое, что я встречал в мерзлоте на данный момент. Слева же было почти пустынно. Изредка попадались небольшие обледенелые холмы, на склонах которых весело играли солнечные блики вперемешку с оставленными кем-то огромными царапинами. Как и рассчитывал, к охранным воротам поселения я добрался к вечеру. Было уже темно, и на ясном небе проявились 1000 созвездий. Даже залип ненадолго на эту красоту. Настолько звезды здесь были ярче и ближе к земле по сравнению с теми местами, где я наблюдал их в своей прошлой жизни. Безымянный городок имел лишь обозначение ПТУ-26, промежуточный транспортный узел. Собственно, таким же безликим он и выглядел. Серая стена, через которую проглядывали крыши широких грузовых ангаров, блеклые указатели, взамен ярких неоновых вывесок и полное ощущение отсутствия праздника. Но справедливости ради, тот уют, что был у Данди или в приюте, были скорее исключением из правил. Типовая мерзлота так и выглядела, невзрачная промзона, где во главе угла стояла практичность. Чем ближе я подъезжал, тем больше мне встречалось транспортников на пути. Были и новенькие, военные, и жилые фургоны, и такие же неприметные и старенькие грузовички, как у меня. Перед въездом в ворота даже образовалась небольшая очередь на проверку документов. 2 боевых клона ходили вдоль машины и сканировали QR-коды. 3-й стоял за турелью на охранной вышке. И еще 6 патрулировали периметр в моей зоне видимости. От нечего делать рассматривал броню и вооружение клонов. Неизвестный мне логотип L-122 говорил о принадлежности к какому-то отряду, но я такого не знал. Выглядели парни так же, как и город, серо, буднично и функционально. Клон подошел к моей машине и постучал в водительское окно. Я протянул ему QR-код, присланный накануне Энигмой. «Багажник тоже нужно будет осмотреть», — сказал он. «Без проблем», — ответил я и вышел из машины, чтобы открыть кузов. «Усиленные меры безопасности, стандартные», — отмахнулся клон, посветив фонариком на мои жбаны и баллоны. «Запрещенка есть, наркотики, неидентифицированные монстры, даже не встречал таких», — я покачал головой. «Так, а что, опасно на дорогах, хайджикеры, мрази, обнаглели совсем,